Урок четвертый. Очистка мозгов. «Когда моешь чашку, мой чашку» — китайская пословица. Однажды Конфуций задал вопрос Лао-цзы: «С чего начать истинный путь?» Тот ответил так: «Представь свое сознание как совершенно чистый лист бумаги. Нельзя начать новое дело, полностью на нем не сосредоточившись, не отринув все постороннее. Я как-то заметил, проводя тренинги во Владивостоке с жителями страны восходящего солнца, интересную вещь. Идешь с японцем по скверу, а он, увидев красивое дерево, может полчаса им любоваться. Я спрашиваю: что в этом дереве такого?» «Дело не в нем. Дело во мне. Так я познаю себя». Жители Японии через восприятие внешнего мира лучше узнают собственную душу. Такое созерцание служит сразу нескольким целям, позволяет лучше разглядеть красоту, а также учит долго концентрировать внимание на каком-либо объекте. Хитрецы-азиаты знают, для очистки мозгов важнее всего именно умение сосредоточиться. Практика показывает, что в основе постоянного неуспеха у людей лежит отсутствие концентрации внимания. В детстве нам говорили: будь внимателен, собран, сконцентрирован, но разве нас обучали, как именно следовать таким рекомендациям? Мы слышали лишь призывы и никаких практических советов. Но без концентрации внимания невозможно добиться успеха. Чем бы вы ни занимались – изучением иностранного языка, освоением нового вида спорта или работой на компьютере – эффективное общение с людьми тоже требует концентрации внимания, умения слушать, считывать невербальные сигналы. Бывает, что жизнь проходит, а человек так и не приобретает полезного умения сосредоточиваться. Большинство людей, решая серьезную проблему, могут удерживать внимание на своей задаче от 2 до 15 минут, после чего появляются отвлекающие мысли или мышление автоматически начинает работать в ином направлении. Так что же удивляться, если проблемы не решаются месяцами, а то и годами? Ко мне на консультацию все чаще приходят люди, жалующиеся на недостаточную концентрацию внимания. Они рассказывают, что с трудом улавливают смысл речи других людей. Когда смотрят кино, никак не могут сосредоточиться на сюжете, а читая книгу, едва понимают, что написано в том или ином абзаце. Разумеется, их это всерьез беспокоит, ведь наш век требует усиленной концентрации внимания и на работе, и просто во время ежедневного общения. В этих случаях я использую множество приемов для развития внимания, которые приведены в этой главе. Одновременно работаю с ресурсными состояниями, стараясь заякорить эпизоды, в которых клиенту удавалось добиться повышенной концентрации внимания. В некоторых случаях рекомендую и специальные препараты, ноотропы, Семакс. Я часто вспоминаю своего учителя карате, японца Сато, который проводил с нами особые медитативные упражнения на концентрацию внимания как перед каждым занятием, так и сразу после него. Они занимали примерно 15-20 минут и были направлены на очистку сознания и прояснение мышления. Когда же мы переходили непосредственно к тренировке, учитель неустанно повторял: «В течение всего боя думай только о том, чем ты бьешь и куда ты бьешь». Все свои тренинги я начинаю с обучения слушателей умению концентрировать свое внимание и только потом предлагаю основную программу. Это дает свои результаты. Люди легче и полнее усваивают получаемую информацию. Мои ученики, ведущие психологические тренинги и занимающиеся консультированием, говорят, что владение собственным вниманием просто необходимо для школьников, студентов, людей, занимающихся спортом, автовождением, творческим трудом. В результате таких упражнений улучшается память, резко возрастает производительность труда и, главное, люди меньше устают. Одновременно отмечается мощный оздоравливающий эффект, нормализуется сон, повышается настроение, исчезают головные боли, другие боли функционального характера. направленные представляемые образы заката на берегу моря, падающего снега, лунной дорожки и белоснежного поля оказывают сильное гармонизирующее действие, вызывают состояние внутреннего покоя, ведь каждая из этих картинок позволяет расслабиться и очистить свое сознание. Кстати, талантливые режиссеры специально используют эффект падающего снега, заката, лунной дорожки, белоснежных пространств для усиления эмоционального воздействия на зрителя. Вспомним, например, фильмы японского режиссера Акиры Куросавы. Испытывая подобные переживания, большинство людей отмечают, что они стали менее тревожными. У них исчезло внутреннее напряжение, повысилось настроение. Они начали проще смотреть на казавшиеся ранее сложными жизненные проблемы, а главное, у них появилось понимание особой ценности настоящей жизни со всеми ее невзгодами и сложностями. Многие отмечали, что теперь легче переносят стрессовые ситуации и гармоничнее выстраивают отношения с людьми, и, что особенно важно, их меньше беспокоят страхи и тревога за будущее. Что дает техника концентрации внимания, разработанная мной? Выход на этап мудрого отношения к жизни. Появляется чувство глубинного спокойствия, ощущение понимания жизни и себя в ней. Улучшение глубинного восприятия мира, себя, своих психических процессов, более полное понимание внутреннего мира других людей, природы и мира в целом. Улучшение биоэнергетики организма, профилактика функциональных нарушений, повышение работоспособности и выносливости, усиление сенсорных способностей. Развитие духовного начала в человеке, космического сознания, когда в поведении человека превалируют бескорыстие, доброта, доброжелательность и любовь к людям. Овладение техникой концентрации внимания – основа основ любого вида самокодирования. Закройте глаза. Пусть перед вашим внутренним взором предстанет самый красивый морской пейзаж, который вы когда-либо видели. На море штиль. Солнце медленно и плавно опускается за горизонт. Легкая волна накатывается на берег, оставляя мокрый след на песке. Вдох. Волна плавно накатывается на песок. Выдох. Волна также плавно уходит. Что может быть естественнее ритма морской волны? Становится темнее и над морем, и в вашем сознании. Ваше сознание — спокойная морская поверхность. Ночь, зима. Снежинки медленно опускаются на морскую гладь и растворяются в темной воде, и ваши мысли — подобно этим снежинкам, тают, тают, тают. Покой, пустота. На небе появляется полная луна. Ее холодный блеск отражается на поверхности воды. На яркой лунной дорожке вы видите отчетливую надпись «Концентрация внимания». И с каждым вдохом и выдохом ярче и ярче становится луч вашего внимания на ровной поверхности сознания. Все остальное в непроглядной тьме. Вы полностью сосредоточены только на лунной дорожке и надписи. Вы медленно поворачиваетесь спиной к морю и видите перед собой белоснежную равнину, белый снег до горизонта, как белый лист бумаги, на котором проявляются огромные буквы «Концентрация внимания». В вашей душе покой и пустота. Кстати, этот прием позволил значительно улучшить память многим сотням студентов при изучении иностранного языка и подготовке к экзаменам. Мой приятель, овладев этой методикой, мог с первого раза запомнить 30 имен людей, находящихся на его тренинге. другой быстро выучил иностранный язык, третий легко сдал экзамен на вождение автомобиля, хотя до этого у него были проблемы. Что еще дает умение концентрировать внимание? Улучшается качество сна, выравнивается настроение, повышаются интеллектуальные способности, легче решаются сложные задачи, улучшается память, повышается иммунитет.